Заключение. Не предавай друзей, их не заменишь, и не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что этой ложью сам себя ты предаешь. Омар Хайям. Каждый человек имеет право знать свою историю. Взрослые дети, мужчины и женщины имеют право знать правду о своих корнях, о прошлом и настоящем, о том, что их может ждать в будущем. Ребенок имеет право знать все, что его касается, говорил французский психоаналитик Клод Альмос. То, что у него есть сводные братья и сестры, что он усыновлен, о смерти в семье или болезни близких, то есть все, что имеет отношение к его происхождению и будущему. Те, кто замалчивают правду, взваливают на свои плечи непосильную ответственность за жизнь и судьбу других людей. Скрывая что-то от близких, хранители тайн исключают нечто из их жизни. Человека, нескольких людей, ситуацию, историю, факты. И тогда по законам родовой совести в образовавшуюся воронку вовлекаются все новые и новые жертвы и приношения из числа будущих поколений. Люди хранят тайны в силу своих убеждений, считая, что по-другому поступить невозможно, довериться никому нельзя. Но все истории этой книги показывают, что скрытая информация, еще более чем замалчиваемая правда, может ранить близких, разрушить отношения, нарушить мир в семье, убить доверие. Также очень важно, от кого и когда будет услышана правда, от кого, каким образом она будет преподнесена человеку. Зависит, станет ли он более наполненным и цельным, или наоборот, его личность будет ранена, а то и разрушена. Хранителям тайны, реальным и потенциальным, хорошо бы понять, что истинная правда, завуалированная под покровом тайны, далеко не всегда становится негативным открытием. У человека, узнающего об истории своей семьи, возникает и восхищение, и удивление, и гордость, а затем и желание задавать новые вопросы и делать следующие шаги по поиску фактов из истории своей семьи. Предки перестают быть неопознанными скелетами в шкафу, незнакомыми лицами с пожелтевших фотографий. Они становятся родственниками, живыми людьми с их силой, мудростью, ресурсами и слабостями в том числе. В результате оживает связь поколений. И тогда стоит, может быть, с помощью других членов семьи или специалистов в данном вопросе, начать работу со своей семейной историей, чтобы глубже понять свою родословную, а через нее познать себя, свое предназначение, свои цели и жизненные потребности. Постскриптум. Все истории в этой книге имеют под собой реальную основу, но имена и фамилии участников в целях конфиденциальности изменены.